Глава 9. Казбек. Дом был наполнен звуками, запахами и теплом. Алина с Лизой суетились в гостиной, развешивая гирлянды, а я, присев на подлокотник дивана, наблюдал за ними. Лиза, заворожённая блестящей мишурой, пыталась дотянуться до неё своими маленькими ручками, что вызывало у Алины смех. «Казбек, ну хоть чуть-чуть помоги», — сказала она, оборачиваясь ко мне. Её глаза сверкали, а на щеках появился румянец от возбуждения. «Я слежу за процессом», — ответил я, усмехнувшись. «Это называется ленишься», — парировала она, улыбаясь. Я поднялся, подошёл ближе и взял из её рук гирлянду. Лиза тут же потянулась ко мне, как будто хотела проверить, справлюсь ли я. Её доверие всегда поражало меня. Такое простое, безусловное. «Вот так?» — спросил я, закрепляя конец гирлянды на полке. «Даже лучше, чем я ожидала», — ответила Алина, чуть наклонив голову. Я посмотрел на неё, потом на Лизу, которая с интересом наблюдала за нами, и почувствовал, как внутри разливается тепло. Это было непривычно. Всю жизнь я был наблюдателем, сторонним участником. Но сейчас, глядя на них, я впервые ощутил, что принадлежу этому миру. Позже, когда Лиза уже устала и начала зевать, мы втроём устроились на диване. Алина взяла её на руки, начала тихо напевать, поглаживая по спинке. Я сидел рядом, наблюдая, как дочка постепенно погружается в сон. Мама с отцом вошли в комнату с тёплыми улыбками. «Как красиво вы украсили», — сказала мама, оглядывая гостиную. «Это всё ваша внучка и невестка», — ответил я неожиданно для себя с гордостью. Мама бросила на меня довольный взгляд, а отец кивнул, будто подтверждая мои слова. «Семья у тебя хорошая, сын», — сказал он тихо, но его слова несли больше, чем простое утверждение. Когда Лиза уснула в своей кроватке, я спустился в гостиную, где Алина уже успела зажечь свечи. Комната была залита мягким светом, пахла мандаринами и корицей. Она сидела на диване, поджав ноги, и смотрела в окно. «Устала?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Немного», — призналась она, но её лицо светилось довольством. Я взял её руку, задержал в своей. «Спасибо тебе», — сказал я тихо. Она удивлённо посмотрела на меня. «За что?» «За то, что ты не сдалась. За то, что верила в меня, даже когда я сам в себя не верил». Она молчала, но её глаза блестели от слёз. «Ты изменился», — наконец сказала она. «Я вижу это». Я не знал, как ответить, поэтому просто склонился к её губам. Её поцелуй был мягким, тёплым, как вся она. В этот момент я понял, что не хочу быть идеальным. Мне достаточно быть здесь, с ней, с Лизой. Алина. Этот вечер был почти сказочным. Дом наполнился светом гирлянд, запахом ёлки и корицы, и даже привычная суета казалась особенной. Лиза уснула на диване у меня на руках, пока мы с Казбеком заканчивали развешивать последние украшения. Когда он подхватил Лизу, чтобы отнести её в кроватку, я заметила, как нежно он смотрел на неё. Его руки были такими осторожными, движения мягкими. Казалось, он больше не боится быть частью нашей семьи. Провожая их взглядом, я подумала, как много изменилось за последние месяцы. Казбек всегда был надёжным, но холодным. Сегодня же в его глазах читалось тепло. Я видела, что он старается, и это наполняло меня счастьем. «Ну что, сработал наш план?» — спросила свекровь, присаживаясь рядом со мной на диван. Её голос звучал мягко, но в глазах была явная хитринка, будто она всегда знала, как всё будет. Я улыбнулась, повернувшись к ней. «Сработал», — тихо сказала я, чувствуя, как тепло разливается по груди. Мы обе посмотрели в сторону лестницы, где только что скрылись Казбек и Лиза. Я знала, что он укладывает её с такой же нежностью, с какой она тянется к нему. Это был не просто момент, Это было доказательство, что люди могут меняться. «Ты молодец, Алина», — вдруг сказала свекровь, положив ладонь на мою руку. «Спасибо тебе». Я удивленно посмотрела на нее. «За что?» «За то, что не сдалась», — сказала она, чуть приподняв подбородок. «Казбек упрямый. Всегда был таким. Я боялась, что он упустит самое главное, и ты устанешь бороться. Но ты выдержала». Я улыбнулась, глядя в ее глаза. «Иногда было очень сложно», — призналась я. «Были моменты, когда мне казалось, что все напрасно. Но Лиза, она всегда смотрела на него с такой любовью, и я знала, что он может быть другим». Свекровь чуть сжала мою руку, ее взгляд смягчился. «Мужчинам иногда нужно больше времени, чем нам. Они долго сопротивляются, боятся показать, что у них есть слабости. Но ты дала ему пространство. Ты не ломала его, ты просто ждала». Ее слова тронули меня до глубины души. «Вы думаете, он действительно изменился?» — спросила я чуть неуверенно. Свекровь улыбнулась. Ее глаза блестели от света гирлянд. «Изменился, Алина. Это видно. В его взгляде, в том, как он держит Лизу, в том, как он смотрит на тебя. Казбек никогда бы не признал этого вслух, но ты для него — центр его мира. И сейчас он это понимает». Я почувствовала, как комок подступает к горлу. «Спасибо вам», — сказала я, стараясь сдержать слезы, «за то, что всегда были рядом». Свекровь махнула рукой. «Это ты сделала, Алина. Ты его семья, его дом».